Глава первая. Ноябрь 1799 года. Мемминген, Бавария. Возвращение было не просто тяжелым, оно было жутким. Никогда меня так не ломало и не корежило. Даже после операции в районной больнице, когда пришлось с муками выходить из-под неудачного наркоза, самочувствие было гораздо лучше. Такое ощущение, что меня долго били битой, давали зажить ранам и продолжали снова. С трудом удалось сдержать крик, но какой-то хрип все равно вырвался из пересохшего горла. Опять эти неровные стены и потолки, удушливый воздух от какой-то местной печки, плохая побелка со штукатуркой и общая неухоженность при полном отсутствии электричества. Розеток и выключателей я точно не обнаружил. Дома живой. «Очнулся!» — раздался голос денщика, сопровождаемый топотом тяжелых ботинок. Через несколько секунд комната наполнилась знакомыми и такими родными лицами. Все неприятности и прошлая жизнь в моей реальности сразу стали такими далекими и несерьезными. Вот они, соратники и друзья, которые ради меня полезут хоть к черту в пасть. Да и я за них готов умереть хоть сейчас. Братья Фицнеры, офицеры моей роты, Дугин, Филлипс, Волков, на лице которого появился намек на эмоции. «Пить!» — выговариваю с трудом. Буквально через секунду Петр поднес к моим пересохшим губам фляжку с водой. Начинаю жадно пить и понимаю, что жизнь возвращается в мое изнуренное тело. Замечаю перевязки, которые опутали меня будто кокон. Но грудь особо не болит, больше всего меня беспокоит голова. «Позовите Вольфа, и потом поговорим, если он разрешит». Док уже шел, как волнорез, сквозь толпу моих соратников, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. Через пару минут ему удалось выгнать всех посетителей, кроме Волкова. Тот просто сказал, что не уйдет, и все. Мои люди примерно понимали, кто этот человек и какое место занимает в иерархии моей организации. Я сам периодически побаиваюсь спорить с Сергеем Ивановичем. Осмотр закончился минут через пять, и Вольфганг оставил меня наедине с начальником моей разведки. Ничего угрожающего моей жизни обнаружено не было, и я стремительно шел на поправку. Это тоже один из читов, которые я получил в этом мире. Любые раны, травмы заживают на мне, как на собаке. «Ушаков?» — спрашиваю своего персонального Берию. «Здесь все сложно, но объяснимо. Чуть позже я предоставлю вам результаты беседы с этим идиотом, а также переписку с одним заинтересованным лицом. Он жив и, думаю, может рассказать, что сподвигло его на покушение». «В расход!» Волков некоторое время переваривал новый термин, но затем кивнул головой. Я же сначала удивился собственной жестокости. Потом все эти гнилые общечеловеческие ценности, насаждаемые в моем мире, просто испарились. Мы снова слились с Константином в одно целое, и это прекрасно. Нет и не может быть больше никакой жалости к врагам и предателям. Буду карать и нещадно уничтожать любую ересь с попытками расшатать империю. Если надо утопить Россию в крови бунтовщиков, то я сделаю это, ничтоже сумняшись. Я и раньше не страдал особым человеколюбием, но сейчас-то многое изменилось. Какой-то сморчок решил, что он имеет право убить сына императора. И он очень пожалеет о своем поступке. А еще сильнее об этом будут жалеть кукловоды, вложившие в голову этого недоумка нужные мысли. Только смерть нас рассудит. Их смерть, естественно. И еще я понял, что надо идти напролом. Со времен Петра в России просто не было правителя, который жестоко ставил Европу раком. Ну или хотя бы попытался сделать это. Я не монарх, но пора приходить во власть и продавливать свою политику. И надо будет очистить высший свет от разного рода проводников европейских ценностей и прочей сволочи, вроде масонов с иезуитами. Англофилы и разные германолюбы нанесут в будущем моей родине столько вреда, что ни одному шпиону не снилось. Есть только одна генеральная линия — русская. Кто против, тот враг и труп. Баста. И уничтожать я буду целые роды, не обращая внимания на пол и возраст. Враг должен быть нейтрализован. Если понадобится создать систему типа ГУЛАГа, значит, она будет. Совесть промолчит, потому что у меня ее более нету. Я вообще мертвец. Ха-ха-ха. Хватит этих хороводов вокруг да около и робких попыток влиять на события опосредованно. Надо брать рычаги правления в свои руки. Только как бы эти самые руки не отрубили вместе с головой. Но ничего, мы еще попадаемся, попадаемся. Рассказывайте далее, Сергей Иванович. Обращаюсь к своему главе разведки. В первую очередь я возвращаю Ильина. Весточка уже отправлена, и Михаил должен прибыть в ближайшие дни. Мы все расслабились и забыли, что в политике мелочей не бывает. Враги нанесли удар с той стороны, откуда я даже и помыслить не мог. Каюсь и прошу меня простить, Ваше Высочество, но более я вас даже в уборной не оставлю без охраны. Сейчас вас защищают егеря, и я спокоен. А вот далее может случиться всякое, и вам нужна постоянная личная охрана. Слишком большие дела завертелись, и противники попытаются нанести новый удар. Ваше убийство решает все проблемы наших врагов. Значит, надобно исключить такую ситуацию даже в теории. В принципе, Волков прав. Я подхожу к ситуации как к компьютерной игрушке, типа цивилизации. Собственно, меня часто посещают мысли, что все вокруг — это игра или плод моего больного воображения. Но вот покушение и возвращение в свою реальность — хороший отрезвляющий фактор. Мне может мерещиться все, что угодно. Но вот за Костей Романовым стоят люди, которые в него верят и сделали ставку на меня. По нынешним временам это ставка ценою в жизнь. В случае моей гибели моим соратникам не простят и припомнят все. Нет, физически никого уничтожать не станут. Но, допустим, отправят служить в какой-нибудь Оренбург. Не самое приятное в карьере молодых офицеров место. А еще есть Кулибин и конструкторское бюро. Возвращаюсь в реальный мир и понимаю, что Волков пытается что-то рассказать. Михаил много сделал для подготовки ирландских патриотов, как вы их называете. Лицо главы разведки исказило гримаса, которую я принял за улыбку. Да и Риан далеко не глуп. По крайней мере, он воспользовался нашими рекомендациями и создал тайное общество со строгой иерархией. Не знаю как, но ему удалось загнать этих ирландских раздолбаев в рамки дисциплины. Более того, он уничтожил всех значимых конкурентов. Остальные затаились или сбежали из Ирландии. Этот проект требует больших материальных затрат, но в ближайшие годы он должен себя окупить. Иметь на территории Британии такую организацию — реальный козырь в борьбе с нашими врагами. Как обстоит дело с банковским и рыболовным проектами? Волков поморщился, будто съел что-то острое. Мою затею с созданием пиратского союза он не одобрял. Контролировать подобную публику — задача сложная, и это его выбивало из колеи. Плюс мы подвели под это морское братство идеологическую программу. И чем все закончится на выходе, не знает никто. Вдруг в итоге получим аналог какой-нибудь мафии или похожего преступного синдиката. Все опорные точки пиратов на Балтике давно уничтожены. Наши подопечные вышли на более высокий уровень и очень хорошо потрепали англичан. Французы же пока не дали ответ на предложение создать на их территории базы для норманов. Но я так думаю, что это вопрос времени. Они сейчас в очень сложном положении и примут помощь от любого союзника. Наши дела в Швеции и Норвегии идут отлично, — продолжил Иваныч. Боде даже получил какую-то награду от шведского короля за свою успешную деятельность. Он продолжает скупать тамошнюю промышленность, в первую очередь уделяя внимание металлургии. Все идет строго по разработанному вами плану. Мы постепенно привязываем шведскую буржуазию и купечество к России. И это действительно дает ощутимые плоды. Товарооборот между странами увеличился чуть ли не в половину. Думаю, так года через 3-4 никто не сможет заставить их воевать с Россией. Доходы от торговли будут такими, что сами купцы заткнут любого воинственного политика, даже монарха. К тому же все понимают, что у них нет никаких шансов в прямом противостоянии с русской армией. Новости хорошие. Я давно задумал связать шведов с Россией самым действенным способом — деньгами. Если ты получаешь огромные доходы от торговли, то только идиот будет воевать с главным партнером по бизнесу. Плюс мой немец создал консорциум и начал постепенно подминать под себя целые сектора шведской экономики. Их металл пока считается лучшим в мире и завозится к нам большими объемами. Надо только решить вопрос с финнами, разделив сферы влияния и заключить с соседями вечный мир. Торговать лучше, чем воевать. Голландец. Вы знаете, ваше высочество, он развернулся так, что мне самому боязно. Более десятка рыболовных судов и не меньшее количество лодок контрабандистов. Буквально за год Берген превратился в столицу европейского рыболовства. Даже англичане не трогают их суда, понимая, что людям надо что-то есть. Вирсма уже открыл постоянные представительства в Эдинбурге, Сандерленде, Копенгагене и Амстердаме. Всем странам выгодна нейтральная компания, которая привозит свежую рыбу в больших количествах. Да, на море неспокойно из-за войны. Но наших норвежцев стараются не трогать. Тайные грузы и люди тоже перевозятся регулярно. Интересующий вас банкир продал все активы, скоро собирается переехать в Америку. Сменил тему Волков. Не знаю, зачем это вам, но все готово. Корабль перехватят после выхода из порта и всех людей уничтожат. Право слово, я не понимаю смысла этой затеи. Это дорого и сложно. Сергей Иванович, фамилия Ротшильд должна прекратить свое существование. Я так решил, и мне виднее. Есть, по-военному ответил Волков. Наверное, мое общее недовольство и скверное настроение выплескивается на окружающих. Даже вечно спокойный Волков дергается и ведет себя нервно. В принципе, плевать, но нужно как-то подстроиться под окружающий мир. Зачем нести сплошной негатив, особенно соратникам? Но злобы и ненависти у меня сейчас хоть на десятерых. Сколько я пребывал в беспамятстве. Ваше высочество, здесь какая-то странная история. Опять занервничал Волков. В общей сложности вы пролежали 3 недели. Периодически вы приходили в сознание, пили, ели, но никого не узнавали. Будто бы это был совершенно другой человек. Вольф списывает все эти странности на ушиб головы. Напрямую пуля практически не нанесла вам вреда, попав в медальон с изображением ее высочества Анны Федоровны и детей. Господи, я уже и забыл, как зовут Юлю в православном крещении. Даже здесь она помогла и спасла мою жизнь. Сам я вспоминаю о ком угодно, кроме своей законной супруги. Надо будет написать ей какое-нибудь проникновенное письмо. Все-таки она мать моих детей и вообще очень нужный человек. Но, увы, никаких чувств я к ней не испытываю. И это в будущем может стать проблемой. Она далеко не дура, моя рыжая немочка, и все прекрасно видит. Дети на какое-то время будут мостом, соединяющим наш союз. А что дальше? Я не знаю. Реципиент, с которым я окончательно слился в одну личность, заворочился и даже начал взбрыкивать. Ну, не любит Константин свою жену. Бывает. Приведите этого идиота Ушакова. Хочу поговорить с ним перед его смертью. Николай выглядел плохо. И дело даже не во внешнем виде, а во внутреннем состоянии. Взгляд мечущихся глаз, общая издерганность, нервозность производили неприятное впечатление. А ведь он боец до мозга костей, что не единожды доказывал на поле битвы. Егеря не стали городить огород, а просто накинули прапорщику на шею удавку. Так их учили обращаться с пленными, и ребята действовали по уставу. Смотрю на недоумка и понимаю, что не нахожу его поступку никаких оправданий. Как-то вымерзло все у меня в душе. Кстати, пленника привели офицеры в лице младшего Фицнера и Филлипса. Ребята понимают, что лишние слухи нам ни к чему. Кто отдал приказ убить меня? Товарищ решил поиграть в партизана на допросе. Он даже не стал поднимать взгляда и просто некрасиво сморщился. Моей отмашки хватило, чтобы Богдан хитро вывернул сустав ублюдка, отчего тот громко заорал. Хм, моя школа. Филлипс же сдавил горло верещащему прапорщику, чтобы он не распугал всех в округе. «Коля, ты перестал существовать для меня как человек и дворянин. Если нужно будет резать тебя на кусочки, то тебя разрежут. И ты расскажешь мне все. Не заставляй меня заниматься подобными вещами, которые не доставляют мне и окружающим никакого удовольствия. Ой, но если надо, то эти господа, киваю на руководство егерей, они вынут из тебя всю душу». «Вы чудовище!» — наконец-то подал голос Ушаков. «Она была права. Вы действительно готовы пойти на любое преступление ради своих корыстных целей?» «Ради своих планов я пойду на любое преступление и даже более. И вообще, у меня есть мысль хорошенько пустить кровь этому миру. А еще уничтожить некоторые народы от слова совсем. Но такими желаниями я не хочу делиться даже с самыми верными соратниками. Сами узнают и поймут, когда придет свое время. Блин, какой же скотиной я становлюсь». «Жеребцова?» После вопроса Волкова, который тихо сидел в углу, голова Ушакова дернулась, как от пощечины. «Вы не посмеете ее тронуть. И вообще, это я сам. Кто-то должен был остановить этого монстра в человеческом обличии». «Боже мой! Какие же пизани иногда наивные! Он действительно думает, что его вопли не перепроверят?» Ушаков уже сдал свою заказчицу. Я не могу по-другому назвать эту интриганку. А там, где Ольга, обычно торчат длинные уши ее английского любовника, что кардинально меняет дело. «Вы подлец, который разрушил мое счастье с Катенькой. А еще вы интриган, который вступил в переговоры с врагом!» Обвиняющим тоном продолжил Николай. «Как же все запущено! Что, опять начинать объяснять ему, что дочь магнатки и богатейшая наследница России не выйдет замуж за бедного дворянина? Да, в принципе, все ясно. Плюс сохранена переписка этого идиота с заказчицей. Дайте ему возможность уйти самому». Киваю Богдану на выход, куда сразу поволокли Ушакова. Далее я углубился в корреспонденцию, которой достаточно накопилось за последнее время. Начал с писем от моего нынешнего отца и не пожалел. Павел был в своем репертуаре, то есть абсолютно непоследовательным. В первом послании он восхищался проявленной мною храбростью, гордился героическим сыном и даже повысил меня в звании. Теперь я майор и обладатель очередной висюльки, к которым полностью равнодушен. Второе письмо было совершенно иным и лишено восторженного тона, будто писал совершенно другой человек. Наверное, окружение нашептало, или дошли мои слова, которыми я охарактеризовал австрийцев и брата их императора. В общем, меня срочно вызывают в столицу. Как только позволят дороги, значит, можно не торопиться. Продолжаю скрывать остальные конверты. Мать писала о каких-то интригах вокруг ее особы и прочей чуши, совершенно не интересуясь здоровьем сына. Александр в своем репертуаре. Его вообще не поймешь, что хотел сказать. Зато порадовали Юля и Лиза. Обе молодые мамы чувствуют себя хорошо и полны сил продолжать наши проекты. Письмо супруги вообще напоминало обширный отчет о работе предприятий фонда. Далее мельком пробежался по посланиям Кулибина, Астафьева, Харламова. Дела идут. Это радует. Действительно, пора возвращаться в Новгород или лучше в Питер. События проходят мимо, и мое влияние на них практически минимальное. Что с заговором? Спрашиваю все так же сидящего в углу Волкова. Основными фигурантами, вокруг которых собираются бунтовщики, являются графы фон Палин и Панин. Еще одно важное действующее лицо — это английский посол. Вебер, который стал фактически его доверенным лицом, сообщает, что Уитвард пообещал некоторым участникам какие-то запредельные суммы за участие и лояльность после свержения императора. Из столицы по ложным наветам уже удален верный вашему батюшке генерал Аракчеев. Супротив растопчена, постоянно интригуют, не давая ему претворить в жизнь проект по мирному соглашению с Францией. Я так думаю, что его отправят в отставку уже в этом году. Гвардия также весьма негативно относится к его величеству, и крамольные речи стали нормой. Ваш брат начал создавать некое общество, свое, и будто бы совсем отстранился от государственных дел, кроме военных заводов, за которыми следит весьма внимательно. Сижу, слушаю доклад и реально обалдеваю. Я в Баварии знаю о возможном заговоре против Павла гораздо больше, чем он сам. Владыка огромной империи зависит от каких-то дешевых клоунов и паяцев. Первое, чем бы я обзавелся, взобравшись на трон, это созданием грамотной секретной службы. И окружил бы себя верными людьми. Но вместо этого монарх вбухал годовой бюджет страны в строительство дворцового комплекса. А его фаворитом является какой-то мерзенькое существо по фамилии Кутайсов, еще и торгующее должностями через свою любовницу. И, естественно, у меня возникает вопрос, а достоин ли такой монарх своего трона, даже если он мой нынешний биологический отец? И ответа у меня на этот вопрос пока нет. Разрешите вопрос, ваше высочество. После моего кивка Волков спросил, как быть со всей этой информацией? Я служу вам, но, быть может, надо донести сведения о заговорщиках до вашего батюшки? До окончательного решения участия России в новой коалиции мой отец неприкосновенен. Если же Ростопчин со сторонниками победят, и наша страна пойдет на сближение с Францией, то заговор неминуем. Мы тоже подождем, как бы цинично это ни звучало. Император сам должен думать, какими людьми себя окружать и кому доверять. Ежели русский царь окружил себя мерзавцами и бунтовщиками, то, может, это совсем неправильный владыка. Произношу последнюю фразу с усмешкой. Волков ничего не ответил на мои слова, только странно посмотрел. Я же решил продолжать расспросы. Как обстоят дела в армии и где находится командующий? Войска встали на зимние квартиры в Баварии. Александр Васильевич находится в Богемии, где сейчас главная ставка. Он уже получил 3 письма от вашего отца, и пока не принято окончательное решение о дальнейшей судьбе компании. Слухи ходят разные, но пока идут активные дипломатические переговоры. Даже австрийцы всполошились и пытаются как-то умаслить фельдмаршала. Сам Суворов склоняется к полному выводу всех наших частей из Европы, в чем пытается убедить его величество. Что же касается голландского корпуса, то здесь все печально. Полный разгром и колоссальные потери. Как вы и предвидели, англичане бросили наших солдат без нормального питания и зимней одежды на островах в Ла-Манше. Наша помощь подоспела вовремя, и люди получили все необходимое. Французы не препятствовали закупкам. Сама эвакуация планируется уже в следующем году. Слушаю Волкова и начинаю тихо звереть. Твари, как англичане, так и папаша. Абсолютно идиотский проект, который заведомо был обречен на провал. Эта авантюра — одна из причин того, что я не особо хочу видеть Павла на троне. За каким таким чертом он погнал на убой в заморские страны тысячи своих подданных? Да и вся эта кампания участия России в ненужной нам войне — сплошной абсурд. Есть только интересы твоей страны. Зачем класть народ за какие-то абстрактные вещи? Морская экспедиция с захватом Мальты — нужная для будущего России акция. И как бы англичане не скрежетали зубами, мы оттуда не уйдем. Но освободить всю Италию для чужой страны, которая тебя еще и предала, — это выше моего понимания. При этом тысячи русских жизней как бы не в счет. Это нереально бесит. Я бы хотел начать передавать часть дел Андрею Коновалову, моему нынешнему помощнику. Вы его немного знаете, очень перспективный молодой человек. Мне тяжело следить за всеми происходящими событиями и требуется помощь. Сергей Иванович, я здесь вам не советчик. Если вы уверены в помощниках, то передавайте часть незначительных дел. Но есть вещи, которые я бы не рекомендовал отдавать в чужие руки. Так и будет, успокоил меня Волков. Андрей не один, есть еще три человека, между которыми будут распределены обязанности. Я не вечен, и надо постепенно распределять обязанности между своими людьми. Заодно проверю человека в деле. Потянет, значит, получит более важные задания. На следующий день я уже совершил полноценную прогулку. Сначала меня неслабо так болтало. И все равно потребовалась трость, которую где-то раздобыл Дугин. Сразу нахлынули нехорошие воспоминания из моей короткой командировки в свою реальность. Гоню от себя все лишние мысли. Сейчас главная задача — это вернуть свою привычную физическую форму. Иду по немецкой деревне, будто какое-то пугало. Впереди пятерка егерей, сразу за мной все главные соратники. Даже Рупрехт выполз из дома, который он снимал у одной приятной на вид вдовушки. Хм, хорошо устроился наш капитан. С погодой сегодня повезло, дождик сменился на сухую погоду, и даже как-то стало светлее на душе. Утреннее солнышко было чудо как хорошо. Встречные местные жители уже не бросались в сторону и, открыв рты, наблюдали за нашим явлением. Надобно приходить в себя и уезжать из этой сонной пасторали. И вообще, мне нравятся сейчас совсем иные пейзажи и люди. Я хочу пройтись по сосновому бору, вдохнуть чистый воздух и просто пора домой. После легкого обеда я принялся читать оставшуюся корреспонденцию, которой было еще достаточно. Написал письма всем родственникам, Кулибину. В общем, обычный рабочий день. Мешала только боль в груди, куда попала пуля. Через некоторое время в комнату вошел чем-то озадаченный Дугин. Смотрю на мнущегося секретаря и не могу понять, что случилось. «Петя, ты меня пугаешь», — произношу с улыбкой. «На нас напал дракон или произошло землетрясение?» «Хуже, вашество», — отвечает этот хитрец. «Госпожа фон Гогенберг уже несколько минут как в Меммингене. И я просто не могу ее сдерживать. Зови!» Сразу вспомнился бал в Мюнхене и английский посол, помешавший мне познакомиться более близко с одной прелестной особой. Светлые волосы, смешливые зеленые глаза и умопомрачительная белозубая улыбка. А когда баронесса присела в Книксине и чуть было не уронила на землю два аппетитных полушария эдак четвертого размера, я понял, что попал. Вот так в моей жизни появилась прекрасная Шарлотта.